Глава 4. Чувствую толчок, и телефон сам выскальзывает из рук. Наблюдаю, как он скачет по ступенькам, хлопая с экраном на асфальт. Весело. Раздражение накрывает волной, но я пытаюсь его скрыть. Так, пара матерных выражений. Оборачиваюсь, сталкиваюсь глазами с этой. Ну, та, про которую Дягилев никак заткнуться не может. Стоит, глазками хлопает. Забавно даже. Очень забавно. Что-то бормочет, начиная воспринимать лишь, когда слышу Захарушкину фамилию. Девочка явно не в восторге. Дягилев дебил, конечно, но с его легкой руки в голове возникает одна простая идея. То, на что она явно поведется. Нашей девочке нравятся обычные хорошие мальчики. Вот на этом и сыграем. Забираю из ее рук листочек с номером телефона. Сейчас мы стоим близко друг к другу, и я вполне могу рассмотреть ее лицо. Обычное такое, непримечательное. Волосы длинные, заебись. А в остальном таких сотни. Пройдет мимо, даже не замечу. Но что-то притягательное в ней определенно есть. Или это уже дягилевские мантры, не поймешь сейчас. Пожалуй, стоит пообщаться с ней поближе уже сегодня. Раз она так хочет вернуть мне деньги, то я предоставлю ей такую возможность. К тому же будет на глазах. Эля, значит. Убираю листочек с номером в карман и иду на поиски Захарки. Дягилев до сих пор тусуется в столовой. Викуля, кстати, тоже там. Увидев меня, чуть из трусов не выпрыгивает. Сразу тянет свои лапки с острыми длинными ногтями. «Ну что, Захар, тебя уже отшили?» «Только первый раунд, малыш!» «Ну-ну, я свой первый вот выиграл». Дягиль вытягивает шею, а после расслабленно откидывается на стул. «Значит, в деле. В деле, в деле. Только мы с тобой не друзья». «Чё? То. У тебя свой подход, у меня свой». «Ты об этом? Да, замётана». «И в саламандре не отсвечивай пока». «Слушай, мне уже жутко интересно, что ты там мутишь. А тебе скажи. Давайте, дети, встаньте в круг и свалите в туман». «Забыл». Оборачиваюсь уже на пути из столовой. «Бантик подарочный. На Skyline купи». После универа еду к себе на квартиру. Долго шарюсь в инете и в итоге отсылаю Артура забрать тачку. Когда он пригоняет ее во двор, то смотрят они с Васей на меня, как на идиота. Конечно, Оптима после Авентадора тот еще цирк. «Вы, кстати, теперь по пятам за мной не шляйтесь. Дистанцию держите. Спалитесь, попрошу отца сменить надзорных. У него вы вряд ли так прохлаждаться будете». «Даниил Александрович, а вам зачем эта машина?» «Надо. Спектакль ставим». Один очень занимательный спектакль. К вечеру выезжаю на этом ведре в город. Это, конечно, трэш, но что ради победы не сделаешь. Делаю пару кругов по Садовому, а после звоню девчонке. У меня появилась одна идея. Раз она долбанула мой телефон, то я имею полное право требовать компенсацию. Для начала нужно сделать так, чтобы она привыкла к моему присутствию. Для этого пусть потрудится официантка и в Саламандре, мой клуб. Отец подарил мне его на 18-летие. Пока она будет там, то точно никуда не денется. Только вот знать, что он мой, ей не обязательно. Я же хоть и сын богатых родителей, но все своим горбом. Поэтому разыграем небольшой спектакль с нашей мадам в главной роли. Забираю ее и везу в Саламандру. Пока едем, в глаза бросается одна деталь. Сидит вся белая, словно смерть увидела. В одну точку смотрит и не шевелится. Это немного напрягает. Она вообще нормальная? Не психованная? А то, мало ли, не хочется потом в рожу кислоты какой-нибудь получить. У клуба она вылетает из машины на улицу пулей. Не оглядывается даже. Не комментирую. Просто иду следом, между делом корректируя ее маршрут. В моем кабинете уже сидит Антон. Сука, актер из него, как из меня старший бармен. Хотя бы постарался, что ли. Хозяин клуба с трудом верится. Он что-то блеет и испаряется почти по щелчку. Хоть тут не оплошал. Еще и виски коллекционный мой трогал. Беру бутылку, замечая на ней отпечатки его пальцев. Ладно, скажу потом, чтоб все здесь помыли. Ненавижу чужое присутствие в моем кабинете. Все это время она стоит, зажимаясь в угол. А я вот думаю о том, насколько надо быть с ветром в голове или блаженной, чтобы поехать куда-то ночью с незнакомым парнем, да еще и согласиться на сомнительную работу. А если тут притон? То, что она ведется на мой трёп, конечно, хорошо, но если пораскидывать мозгами, то своими-то она вообще думает или как? Она либо не в себе, либо ей не впервой на такие подработки ходить. Впрочем, мне до этого нет дела. Назад едем молча. Она мне не нравится. Абсолютно не нравится. Мне даже говорить с ней не хочется. Вроде надо, я же ее склеить должен. Но вот совсем не заходит девка, хоть убей. Отвожу ее домой и только на обратном пути понимаю, что жестко так подставился. Она мне не говорила адрес, зато вот ребята, да, когда справки о ней наводили. Я особо не вчитывался, так, адрес посмотрел и кто ее родители. Остальное, если честно, не сильно интересно. Вот по прочтенному адресу ее и повез. Дебил ты, Доронин. Ладно, что-нибудь совру. Долго об этом думать мне не хочется, да и времени нет. Еду в Империю, меня там уже ждут. Машину, кстати, не меняю, пусть поржут. Захар как раз курит на верандах, увидев, из какого корыта я выползаю, начинает ржать. Прикуриваю и иду к нему. «Это что за груда железа?» «Это транспорт, который наша общая знакомая воспринимает адекватно». «В смысле?» «Дягилев, ты совсем дятел или где?» «Слышь, давай без этих твоих». «Да просто все. Наши Элечке нравятся обычные мальчики. А таких, как мы с тобой, она не слишком жалует. Богач ты мой недоделанный». «Чего?» «Она очень лестно о тебе отзывалась после вашего с Викой спектакля в столовой. А еще я тут узнал, что твоя сестренка жестко так ее троллит. Думаю, шансов у тебя, ну, примерно 1 на 1 000 000». «Вика, сучка, бля, я тогда слетаю, получается?» «Ну, попытка номер 2 тебе в помощь, но вряд ли это что-то изменит». «Не нагнетай». Слышу знакомый голос где-то поблизости. «Самойлова, что ли, здесь?» «Ага, вчера из Берлина прилетела. Про тебя уже 100 раз спросила». «Пошел я тогда». Хлопаю Захарку по плечу и двигаю в зал. Сонька, видя меня, сразу кидается на шею. Она, как всегда, на высоте. Платье, оголяющие сиськи, макияж, каблучище. При полном параде девка. «Даня, я так по тебе скучала!» Ее пальцы касаются моей шеи, медленно опускаясь ниже. Викуша, сидящая в углу, сверкает глазами и надувает губы, затягиваясь тонкой сигаретой. «Дягилевская малышка-сестренка все еще по тебе сохнет?» Смеется с откровенной жалостью, смотря на Вику. «Ага». «Бедняжка. Поднимемся?» «Пошли». Сжимаю ее ладони, взбегая по лестнице. «Империя – игровая зона. Здесь вечно тусуется толпа челов, желающих просадить лаве и совсем не желающих для этого улететь в Вегас. Мы поднимаемся в номер, но Соня еще в лифте спускает вверх своего платья на живот, оголяя грудь, и изо всех сил прижимается своей тройкой ко мне. У нас с ней общее прошлое и какое-то подобие отношений. Пока она старательно делает минет, устроившись на коленях между моих ног у кровати, я думаю о том, что расстаться с ней было правильным решением. Сонька – папина дочка с миллионным наследством и завышенной самооценкой. Кстати, в следующем месяце у нее свадьба. Я в числе гостей, желающих ей счастливой семейной жизни. Минет она вообще никогда делать не умела. Вся там уже в своих слюнях, и хрен кончишь. Это раздражает. Оттаскиваю ее от члена, закидывая на кровать, задирая ее платье и, нашарив в джинсах презик, разрываю фольгу. Но у Сонечки есть один плюс. Трахать ее можно во все дыры. Вся такая недотрога, растекающаяся лужицей перед членом. Нет, конечно, перед тем, у которого за душой есть бабосики. По-быстрому заканчиваю здесь и возвращаюсь к народу. Сонька, обдолбанная в хламину, ползет следом. Пока я ходил в душ, эта дура успела разложить пару дорожек. Вика смотрит, как на врага, думает, мне есть до этого дело. Но мне ровно. Выпиваю пару стопок текилы, прежде чем начинает разрываться телефон. «Батя, ему-то чего?» Выхожу на улицу во все еще расстегнутой рубашке и отвечаю на звонок. «Ты где?» «В Империи, а что?» Затягиваюсь. «Жду тебя дома через час». «Я не успею». «А ты постарайся, сынок». Выплевываю жвачку и отключаюсь. «Успей, бля. Где эти 2 клоуна? Ищу Артурио с Васильком и, хлопнувшись мордой в сиденье, велю вести меня к папеньке». Дома тишина. Поднимаюсь в отцовский кабинет. Он сидит, смотря на свой Ролекс, а когда я сажусь в кресло напротив, переводит взгляд на меня. 15 минут. «Что?» «Опоздал, говорю, на 15 минут». «Ты об этом? Ну, извиняй. Мог бы прислать вертолет, если так не втерпешь». Не умничай. Чего ты хотел? Увидеть твою рожу. А то месяц уже на глаза не показываешься. А разве тебе есть дело до моей рожи? А как же? Особенно, когда она ни с того ни с сего покупает такую занимательную машину. Настучали уже. Доложили. Смиряет взглядом. Если ты куда-нибудь вляпаешься, пеняй на себя. Я даже пальцем больше не пошевелю. Хватит с меня. Никуда я не вляпаюсь. Я надеюсь. Ты не забыл, что завтра у матери день рождения? Сука. Конечно, нет. Строю непроницаемую мину. Подарок выбрал? Отец усмехается. Я в процессе. Ну-ну. Ладно, можешь возвращаться. Откуда ты там явился? Да уже как-то не хочется, спать пойду. Ну, давай-давай. Спокойной ночи. Ага. По пути в комнату сталкиваюсь с Мариной. Она, как всегда, на высоте. Одаривает улыбкой, слегка замедляя шаг. Относится ко мне намного лучше отца. Да и мамуле моей тоже. Классная она, Марина. По крайней мере, как только отец на ней женился, то перестал ко мне лезть и устраивать скандалы. «Привет!» – убирая руки в карманы. «Привет, привет! Ты сегодня рано?» «Ага. Потусишь тут с ним. Может, вы его увезете на годик-другой куда, а?» Она усмехается, но ничего не ответив, идет к отцу в кабинет. «А было бы неплохо», – говорю ей вслед. Мысленно возвращаюсь к сегодняшнему утру. «Эля, Эля. Интересный экземпляр. И, кстати, не такая уж невзрачная, как казалось на первый взгляд. У нее определенно что-то есть. Да, определенно. К завтраку спускаюсь последним. А когда вижу отца, хочется перекреститься. Он вообще в жизни на этой кухне не завтракал. Сажусь подальше, и Вероника Дмитриевна подает тарелку с какой-то выпечкой. Спасибо. Кушай, Данечка, кушай. Чем сегодня планируешь заниматься? В универ? А потом отдохнуть куда-нибудь? Умаялся, бедняга. Представляешь, Марин, как моему сыну тяжело. Ручку поднять не может, да? Не начинай. Ладно. Толку от тебя там нет, в универе твоем. В офис со мной поедешь. Зачем? Надо. Кстати, как клуб? Нормально, развиваемся. Похвально. Хоть где-то твои мозги работают. О, спасибо за столь лестную похвалу, отец. Саш, уже Марина. А что, я не прав? Хоть там все не похерил. Саша. Ладно. Целует жену. Собирайся, отпрыск. Внизу тебя жду. Марина поджимает губы, смотрит сочувствующе. И как ты с ним живешь? Люблю. Точно. Ладно. Пошел я переоденусь. В офис я, конечно, не выряжаюсь в строгий костюм-двойку, какие предпочитает любимый папочка, но рубашку надеваю, черную. Пусть знает, что у меня траур. Ненавижу его офис. Там только один плюс. Неплохие такие секретарши. Сажусь в тачку, сталкиваясь с его насмешливым взглядом. Ты как на парад. Старался. Слушай, а почему вы не отмечали? Чего? Свадьбу, мне кажется. Марине было бы приятно. Ну, или хотя бы съездили куда-нибудь вдвоем. В Париж там, например. Романтично. Ты когда в романтике заделаться успел? Я просто генерирую тебе гениальные идеи. В офисе лучше что-нибудь гениальное сгенерируй.